Глава 13. Утром проснулась резко, вздрогнула, села на кровати, но тут же была возвращена в исходную позицию сильной рукой. Карим буквально припечатал меня обратно к матрасу и потянул к себе под бок, обнял лапищи и не позволил пошевелиться. Я лишь тихонько дышала и попыталась уснуть. Не получилось, да и как спать-то под таким прессом? «Ты не уймешься, да?» — пробасил рядом с моим ухом. «Мне неудобно». «Сбежать все равно не дам». Я и не думала. Отпустил, нехотя, немного ослабил хватку. Я отползла едва ли не на противоположную сторону кровати, повернулась к нему. Смотрит. Отвернулась, сглотнув. Захотелось сквозь землю провалиться, стоило вспомнить, что между нами вчера было. Мурашки по коже от одних воспоминаний о его ласках, губ на моем теле, рук, толчков члена во мне и моих криков до хрипа. Я, кажется, сегодня слегка хрипшая. «Смешная такая, когда смущаешься. Щеки красные. Я же все видел. Смысл теперь?» «И правда, мне бы уже стоило привыкнуть к тому, что он успел полностью меня разглядеть, и к тому, что я теперь вряд ли уйду от него с высоко поднятой головой и по обоюдному согласию. Тоже нужно осознать. Этим и займусь потом. На досуге. Он же должен у меня быть». «Примем душ вместе?» — спросил с лукавой улыбкой. Я быстро замотала головой. О том, чтобы встать средь бела дня и пойти с ним в душ, стоять под горячими струями и освещением совершенно обнаженной, не могло быть и речи. Я просто не вынесу подобных пыток. От стыда сквозь землю провалюсь. Можно по отдельности? «Я хочу, чтобы ты прекратила смущаться. Это круто, конечно, льстит, но прекращай. Я трахать тебя хочу до хриплых стонов и оргазмов, а ты недотрогу строишь». Я думала, что смущение наступило до его слов, но после убедилась в обратном. Вот теперь-то я действительно смутилась. Щеки наверняка покрылись ярким румянцем, а все мысли в голове рассеялись. Захотелось спрятаться под одеяло и сделать вид, что ничего не слышала. Правда, Карим не позволил, прокинул меня на спину, навис сверху и уверенным движением колен раздвинул мои ноги, уткнувшись стояком мне в промежность. Провел рукой по бедру, коснулся внутренней стороны, проник под трусики и ухмыльнулся. «Сечешь», — утвердительно произнес. «Хочешь меня?» Ответить на это было нечего, правда. Я лишь молча смотрела на него широко распахнутыми глазами. Ждала, что снова набросится, и мы займемся безудержным сексом. Но Карим вдруг остановился, поднялся с кровати, направившись в душ. Оставил меня, покрасневшую от стыда и возбужденную. Ушел. Показывал, кто здесь хозяин. И что, все зависело не от моего, а от его желания? Ужаснулась своим мыслям. Это ведь надо так сильно влипнуть, чтобы думать о причинах его поступков. Какая мне разница, что у него в голове? Мое дело маленькое — раздвигать ноги, когда попросят. Для этого ведь он меня спас. Чтобы доступно всегда было. С кровати встала с тяжелыми мыслями, набросила на голое тело то платье, в которое нас вчера нарядили, и стала ждать Бакирова из душа. Он появился спустя полчаса, покрасневший, будто ожидавший, в одном набедренном полотенце и смог мокрыми волосами, с которых капли воды стекали прямо на плечи. Я смотрела, как завороженная за этим падением капель, любовалась, дурочка. «У нас час на сборы и завтрак», — сообщил ей. «Иди в душ, одежду твою привезли, уже поднимаются». В подтверждение его слов постучали в дверь, Карим открыл, внесли пакеты. «Куда мы поедем?» — спросила у него. «На работу? Куда ж еще?» — пожал плечами. «Помнится, ты хотел работать. Вот и будешь». В душ я пошла ошарашенной и растерянной. Работать в офисе у него, секретарши, которые при первом удобном случае можно будет разложить на столе, от собственных мыслей поморщилась и таки залезла под горячий душ, выдавила на ладонь мужского геля для душа и растерла его по телу. Минуты, проведенные под водой, не помогали, расслабиться никак не получалось, поэтому пришлось вытираться насухо и выходить. А потом одеваться под пристальным взглядом уже одетого Карима, который не сводил с меня глаз. «Выглядишь шикарно!» — похвалил меня. Я же осмотрела себя в зеркало и, правда, красивая. В деловой облегающей юбке до колена с завышенной талией и белой блузке с глубоким декольте я выглядела откровенной. Отсутствие прически и макияжа, правда, сюда не подходили совсем, но это, наверное, и не важно. В конце концов, вряд ли для Карима имело значение, как выглядят мои волосы и лицо. Ночью он меня трахал и без прически, с запутанными прядями, а тут еще и упаковали хорошо. «А обувь?» «В коробке», — кивнул на кровать. Я подошла, открыла крышку и достала из коробки туфли на высоком каблуке. В самый раз к этому костюму. Никогда прежде такие не носила, не доводилось. Денег не было, да и куда такое надевать? Я ведь работала-то в обычных офисах, небольших. Там хватало дешевой кофточки с распродажей и юбки. На ноги можно было хоть тапочки обуть. Под столом все равно не заметил бы никто. Туфли надела быстро, вскользь мазнула по себе взглядом через зеркало и поняла, что выгляжу иначе. Дороже, представительней. А это за меня еще не взял ни парикмахер, ни стилист. По пути вниз на талию легла тяжелая рука. Я вздрогнула, но не отстранилась ни на миллиметр. Пора привыкать, такое теперь будет часто. И права отказывать у меня нет. Я в безопасности, сестра тоже. Правда, нужно будет попросить у него увидеться с ней. Надеюсь, разрешит. «Сначала завтрак», — потянул меня в сторону от выхода, когда я быстро двинулась к двери. Есть не хотелось, вот я и забыла. Думала, что уже окажусь на свободе, хоть на пару минут вышла бы на улицу. Вдохнула полной грудью иллюзия свободы, которая мне необходима.